Глава 26. Посланец принца. Я надеюсь, что егерь Фалу и сержант Фаро не изгладили из килии памяти ни гражданина Фенуйо, разъездного торговца винами фирмы Фрессине из Шалона, ни шести бутылок шампанского, которые он преподнес Пешегрю в знак благодарности. Одну из этих бутылок еще предстояло осушить, когда генерал вновь занял свое место за столом. Гражданин Фенуйо откупорил ее, точнее, попытался откупорить, но так неловко, что генерал улыбнулся и, взяв бутылку из рук коми-воежора, легко срезал все веревочки и сломал проволоку большим пальцем левой руки, сохранившим свою прежнюю силу. «Давай, гражданин», — сказал он, — «поднимем еще один бокал за успехи республиканской армии». Коми-воежор поднял свой бокал выше всех. «Пусть же», — сказал он, — «генерал доблестно вершит свое дело, столь доблестно начатое им». Все офицеры шумно присоединились к тосту гражданина Фенуйо. «А теперь», — промолвил Пешегрю, — «поскольку я согласен с гражданином, только что произнесшим тост, которому вы поспешили присоединиться, нам нельзя терять ни секунды. Вчерашнее сражение лишь прелюдия к двум более серьезным битвам, ибо нам придется дать еще два сражения, чтобы отвоевать виссамбургские линии, отданные моим предшественникам. Послезавтра мы пойдем в атаку на Фрошвейлер, через 4 дня — на линии, через 5 дней мы будем в Виссамбурге, а через 6 снимем блокаду Ландау». Затем он обратился к Макдональду. «Дорогой полковник, вам известно, что вы мой правый глаз. Именно вам я поручаю обойти все посты и указать каждой части позицию, которую он должен занять. Вы будете командовать левым крылом, а Батуччи — правым, я — центром. Следите за тем, чтобы солдаты ни в чем не нуждались. Мы должны дать им сегодня немного больше, чем требуется, хотя и без излишеств». Затем он сказал другим офицерам: «Граждане, всем вам известны полки, вместе с которыми вы привыкли сражаться. Вы знаете, на кого можете положиться. Соберите офицеров этих полков и передайте им, что сегодня же я напишу в Комитет общественного спасения, что послезавтра мы будем ночевать во Фрошвейлере и самое позднее через неделю в Ландау. Пусть они подумают о том, что я отвечаю за свое слово головой». Офицеры встали из-за стола, и каждый собрался, пристегнув саблю и взяв шляпу, идти выполнять приказы главнокомандующего. «Что до тебя, Шарль, — продолжал Пишегрю, — вступай в комнату, приготовленную нам, и проследи, чтобы, как обычно, положили 3 матраца. Ты увидишь на стуле небольшой пакет, адресованный тебе, и вскроешь его. Если то, что в нем лежит, придется тебе по вкусу, ты тотчас же воспользуешься, ибо его содержимое предназначено для тебя. Если из-за контузии, что ты получил, почувствуешь боль в груди, пожалуйся мне, а не полковому хирургу». «Спасибо, генерал», — отвечал Шарль, — «но мне достаточно того компресса, который остановил пулю. Что касается самой пули», — продолжал юноша, вынимая ее из кармана, — «я сохраню ее, чтобы подарить отцу». «И завернешь ее в свидетельство, что я тебе выпишу. Ступай, мой мальчик, ступай». Шарль вышел. Пешегрю взглянул на гражданина Фенуйо, по-прежнему сидевшего на своем месте, запер обе двери столовой на засов и снова уселся напротив гостя, весьма удивленного поведением генерала. «Так», — вскричал он, — «теперь поговорим с глазу на глаз, гражданин». «С глазу на глаз, генерал?» — переспросил коми-воежор. «Сыграем в открытую». «Буду очень рад». «Ваше имя не Фенуйо, вы отнюдь не родственник адвоката из Бизансона, вы не были пленником принца де Конде, вы его агент». «Это правда, генерал». «Вы остались здесь по его приказу, чтобы предложить мне перейти на сторону роялистов, рискуя, что вас расстреляют». «Это тоже правда». «Но вы сказали себе, генерал Пешегрю — храбрый человек. Он поймет, чтобы пойти на то, на что пошел я, требуется некоторое мужество. Он отклонит мои предложения и, возможно, не расстреляет меня, а отправит обратно к принцу со своим отказом». «И это снова правда. Однако я надеюсь, что, выслушав меня...» «После того, как я вас выслушаю, я прикажу вас расстрелять лишь в одном случае, предупреждаю вас заранее». «В каком?» «Если вы посмеете назначить цену за мою измену». «Или за вашу преданность». «Не будем спорить о словах. давайте говорить по существу. Вы намерены отвечать на все мои вопросы?» «Да, генерал, я намерен отвечать на все вопросы». «Я предупреждаю вас, что это будет допрос». «Спрашивайте». Пешегрю достал из-за пояса пистолеты и положил их по обе стороны своей тарелки. «Генерал», — засмеялся мнимый коми-вояжер, — «я предупреждаю, вы открываете вовсе не карты». «Будьте любезны, положите пистолеты на камин. Вы к нему ближе, чем я», — сказал Пешегрю. «Они мне просто мешали». И он придвинул пистолеты к своему собеседнику. Тот взял их, встал, положил на камин и вернулся на свое место. Пешегрю поблагодарил его кивком, и незнакомец отвечал ему тем же движением. «Теперь», — сказал Пешегрю, — «начнем». «Я жду». «Ваше имя?» «Фош Борель». «Откуда вы?» «Из Невшателя. Но я мог бы зваться Финуё и родиться в Бизансоне, поскольку моя семья из Франш-Конте и покинула его лишь после отмены Нанского эдикта. В таком случае я по выговору узнал бы вас, земляка». «Простите, генерал, но как вы узнали, что я не торговец шампанским?» «Потому как вы открываете бутылки. В следующий раз, гражданин, выберите себе другое занятие». «Какое?» «Хотя бы книгопродавца». «Значит, вы меня знаете?» «Я слышал о вас». «Что именно?» «Как о яром враге республики и авторе роялистских брошюр. Простите, я полагаю, что должен продолжить допрос». «Продолжайте, генерал, я к вашим услугам». «Каким образом вы стали агентом принца де Конде?» «Мое имя впервые привлекло внимание господина регента, когда оно было обозначено на роялистской брошюре господина Дантрега, озаглавленной «Заметки о регенстве сына Франции, дяди короля и регента Франции Луи Станисласа Ксавье. Во второй раз оно привлекло его, когда я собрал подписи жителей Невшателя под актом об объединении». Примечание. Регент – титул, который носил Людовик XVIII при жизни юного Людовика XVII. Примечание автора. Конец примечания. «В самом деле, — сказал Пешегрю, — я знаю, что с тех пор ваш дом стал местом встречи мигрантов и очагом контрреволюции. Принц де Конде, как и вы, узнал об этом и прислал ко мне некоего Монгайяра, чтобы спросить, не хочу ли я к нему присоединиться». «Вам известно, что этот Монгайяр — интриган? — спросил Пешегрю. «Я опасаюсь этого, — ответил Фош Борель. Он действует в интересах принца под двумя псевдонимами — Рок и Пино. Вы хорошо осведомлены, генерал, но у меня с господином де Монгайяром нет ничего общего. Просто мы оба служим одному и тому же принцу, вот и все». «В таком случае вернемся к принцу. Вы остановились на том, что он прислал к вам господина де Монгайяра, чтобы спросить, не хотите ли вы присоединиться к нему». «Это так. Он сообщил мне, что принц, ставка которого находилась в Дауэндорфе, примет меня с радостью. Я тотчас же собрался в путь, добрался до Виссамбура, чтобы сбить со следа ваших шпионов и заставить их поверить, будто я направляюсь в Баварию. Таким образом, я спустился до Агно, а оттуда добрался до Дауэндорфа». «Когда вы оказались здесь?» «Два дня назад». «Каким образом принц заговорил с вами об этом союзе?» «Очень просто. Меня представил ему шевалье де Конти. Господин Фош Борель», — сказал он принцу. Принц встал и подошел ко мне. «Хотите, генерал, я повторю вам его обращение слово в слово?» «Слово в слово». «Дорогой господин Фош», — сказал он мне, — «я знаю вас по рассказам моих соратников. Они все как один десятки раз повторяли, как гостеприимно вы их принимали. Поэтому я пожелал вас видеть, чтобы предложить выполнить одно поручение, которое окажется для вас и почетным, и полезным. Я давно понял, что нельзя рассчитывать на иностранцев. Возвращение французского трона нашей семье — это не цель, а предлог. Враги остаются врагами. Они будут делать все в своих интересах и ничего в интересах Франции. Нет, именно изнутри следует добиваться реставрации», — продолжал он, сжимая мою руку. «Я остановил свой выбор на вас, чтобы передать слова короля генералу Пешегрю. Конвент, приказавший Рейнской и Мозельской армиям соединиться, ставит его в подчинение Гоша. Он придет в ярость. Воспользуйтесь моментом, чтобы убедить его перейти на службу монархии, объяснив ему, что республика не более чем химера». Пишегрю выслушал все это с олимпийским спокойствием, а в конце тирады улыбнулся. Фош-Барель ждал его ответа и приберег под конец упоминание о Гоше как главнокомандующем. Но, как было сказано выше, Пишегрю встретил слова посланца с самой благодушной улыбкой. «Продолжайте», — сказал он. Фош-Барель продолжал. «Напрасно я говорил принцу, что недостоин подобной чести. Я утверждал, что единственное мое желание — служить ему в меру своих сил, то есть быть его деятельным и ревностным сторонником». Принц покачал головой и сказал: «Господин Фош, либо вы, либо никто». И, дотронувшись до моей груди, продолжал: «У вас здесь есть все, чтобы стать лучшим в мире дипломатом в такого рода делах. Если бы я не был роялистом, я стал бы сопротивляться и, скорее всего, придумал бы множество превосходных предлогов для отказа. Но я роялист и помышлял лишь о том, чтобы так или иначе послужить делу монархии, и я уступил. Я уже рассказал вам, генерал, каким образом я прибыл в Виссамбур, как перебрался из Виссамбура в Агно, из Агно в Дауэндорф. Мне оставалось лишь добраться из Дауэндорфа до вашей ставки в Ауэнхайме, но сегодня утром был замечен ваш передовой отряд». «Пишегрю сокращает нам путь», — сказал принц. «Это хорошая примета». «Тогда же было решено, что если вас разобьют, я отправлюсь к вам, ведь вы знаете, какую участь готовит конвент своим побежденным генералам. Если же вы станете победителем, я подожду вас и проникну к вам с помощью выдумки, о которой я уже рассказал. Вы стали победителем и раскусили эту уловку. Теперь я в вашей власти, генерал, и в свою защиту упомяну лишь об одном смягчающем обстоятельстве, о моем глубоком убеждении, что я действую во благо Франции, а также о моем бесконечном желании избежать кровопролития. Я верю в вашу справедливость и жду вашего приговора». Фош-Борель встал, поклонился и вновь уселся с таким спокойным видом, по крайней мере, так казалось со стороны, как будто только что провозгласил тост за процветание Родины на банкете патриотов.